Задача. Всякая попытка установить систематическую связь между беньяминовскими переводами Бодлера и его текстом «Задача переводчика» неизбежно обречена на провал. Ведь никакой связи попросту не существует, хотя считанные фактические читатели тогдашнего первого издания не могли не предполагать ее наличие, поскольку данный текст был четко обозначен как «предисловие». Согласно якобы основополагающему, а в конечном счете метафизическому замыслу, данный текст можно было предпослать и любому другому переводу, а лучше всего — вовсе никакому. К тому же, невзирая на название, он не содержит ни единого указания касательно практики перевода, ни даже хотя бы одного конкретного практического примера. Единственная ссылка на нижеследующие переводы Бодлера заключается в том, что, согласно Беньямину, в поэзии проявляется подлинная сущность языка, а тем самым и подлинная задача переводчика. В поэзии язык освобожден от его будничных, конкретно сообщающих функций, из чего задача переводчика выводится как серьезный парадокс. Так что же говорит поэтическое произведение? Что оно нам сообщает? Совсем мало говорит оно тому, кто его понимает. Самое существенное в нем не сообщение, не высказывание. И тем не менее перевод, который призван «говорить», может не передать нам ничего, кроме некоего сообщения, то есть передать нечто несущественное. Сущность языка отчетливее всего проявляется в поэзии, и она заключена не в способности одного человека сообщить что-то другому, например, информировать его о некоем положении вещей. «Ты забыл у меня свой зонтик. Пес спит в гостиной». Поэтому задача истинного переводчика не может состоять в том, чтобы как можно точнее передать содержание переводимого произведения. Иначе говоря, задача переводчика интересует Беньямина в фундаментальном философском смысле, лишь постольку, поскольку в деятельности перевода можно выявить феномен, имеющий важнейшее значение с точки зрения философии языка. Чтобы постичь истинную связь между оригиналом и переводом, следует учесть одно соображение, цель которого находится в полной аналогии с цепью рассуждений, используемой критикой познания для доказательства невозможности теории отражения. Ведь эта критика показывает, что в познании не может быть объективности и что на нее даже нельзя претендовать, если допустить, что оно заключается в отражении действительного. Точно так же и относительно перевода можно доказать, что никакой перевод не был бы возможен, если бы он по сути своей стремился к сходству с оригиналом. Современный критик, чьи истинные задачи Беньямин раскрыл в своей диссертации — 1919 года, сам должен стать творческим соавтором произведения. Тоже справедливо и для деятельности переводчика. Переводом воздать произведению должное означает на первом этапе аргументации не переводить его сообщение и не создавать наиболее верной оригиналу копии на другом языке. Чуть менее туманно этот тезис, пожалуй, сформулирован как девиз любых курсов перевода. «Точно, насколько можно, свободно, насколько нужно». Где же тут подлинное завоевание познания, где философский новый импульс? Он основан на существовавшем еще в средние века философско-языковом развлечении, которое в означенный период заново актуализировали феноменологическая школа Гуссерля и логико-математическая философия языка Готлоба Фреге. У Фреге это называется различием между значением и смыслом. В феноменологической терминологии Гуссерля различение между интенцией подразумеваемого и способом подразумевания. Классический тому пример — различение между утренней и вечерней звездой. Оба обозначения соотносятся с одним и тем же небесным телом, а именно с планетой Венерой. Стало быть, в терминологии Фреге они имеют одно и то же значение, но не один и тот же смысл, ибо разные времена для одного предмета подчеркивают его различные аспекты, его сияние то на утреннем небе, то на вечернем. Интенция подразумеваемого в смысле объекта, на который указывают эти имена, каждый раз одна и та же. Способ подразумевания, однако, различен. Для Беньямина это соотношение двух внутриязыковых обозначений, которые по-разному соотносятся с одним и тем же предметом, есть пример того, как национальные языки, скажем, немецкий и французский, соотносятся друг с другом и, главное, с миром. Любое сверхисторическое родство языков основывается скорее на том, что каждый из них, как нечто целое в каждом случае, подразумевает одно и то же, причем нечто такое, что не по силам каждому из них в отдельности, а достижимо только с помощью совокупности дополняющих друг другу интенций – чистый язык. Дело в том, что если все отдельные элементы – слова, предложения, средства связи чужих друг другу языков – исключают друг друга, то эти языки дополняют друг друга своими интенциями. Если точно сформулировать этот закон, один из основополагающих законов философии языка, то в интенции следует различать то, что имеется в виду с одной стороны, и способ выражения подразумеваемого с другой. В словах «хлеб» — немецкий «брод» и «pain» подразумевается одно и то же, но способ выражения не совпадает. Именно в способе выражения заключается причина того, что оба слова для немца и француза означают нечто различное, что для обоих они невзаимозаменяемы. Но что касается подразумеваемого, то в абсолютном смысле оба слова обозначают одно и то же, они идентичны. Разные языки. Эту мысль Беньямин заимствует у Гердера и Вильгельма фон Гумбольдта. Различаются не только звучанием и знаками, но и особыми способами видеть мир. Мы можем также сказать собственными способами извлекать из одного и того же предмета, хлеба, слегка другие или же совсем новые аспекты. Они обозначают один и тот же предмет, но разными способами подразумевания. И здесь Беньямин, как философ языка, неизбежно сталкивается с проблемой, которая чрезвычайно занимала его еще в 1916 году в эссе «О языке вообще и о языке человека». С одной стороны, очень хорошо утверждать, что два слова из разных языков по-разному соотносятся с одним и тем же предметом, скажем, с буханкой хлеба. Только вот то, с чем они соотносятся, само действительно определено и дано только через язык, именно как хлеб, то есть в конечном счете через понятие «хлеб». В случае утренней звезды и вечерней звезды оба наименования обозначают Венеру, которая, в свою очередь, идентифицирована как таковая лишь через название Венера. Иными словами, реальная идентичность предмета, с которым соотносятся оба слова или по Беньямину также и языковые системы, опирается на негласную предпосылку одного, единственного и истинного языка в основе всех языков — языка истинных имен. Для Беньямина этот идеальный истинный язык есть язык ветхозаветного Бога. Как мы видели, этот мыслительный мотив объединяющего, обосновывающего изначального языка, лежащего в основе всех языков и всякого смысла, по-своему не давал покоя и Витгенштейну с Хайдеггером. Что же предлагает Беньямин? Если Витгенштейн указывает на то, что мир имеет ту же логическую форму, что и язык, а Хайдеггер утверждает, что мир изначально задан нам через язык в своем пронизанном смыслом определении, Беньямин решает этот вопрос историко-теологически, утверждая, что чистый язык или истинный язык есть язык Бога. Вот почему подлинная цель и задача человека как говорящего и следующего существа — максимальное приближение к непосредственному единству именования и речи, посредством которого Бог объемлет существо вещей, Бог всегда точно находит меткое выражение, от него не укрывается ни один возможный аспект того или иного предмета. Приближение путем созидания языка, который лингвистически как можно более точно объемлет и называет наибольшее число сторон мира. Именно об этом, и тут как бы падает теоретический занавес, пекутся поэты, каждый на своем собственном языке, называя и высвечивая сущность предметов в ее подлинности. Священная деятельность переводчика воздает должное этой цели, находя как можно более подходящее место в собственном языке для того способа подразумевания, который поэт избрал в своем. Таким образом, задача переводчика — обогатить язык перевода, используя способы подразумевания переводимого языка и таким образом еще больше насытить свой родной язык яркостью. Иначе говоря, задача переводчика — хотя бы приблизить свой язык в его насыщенности к истинному языку, к чистому языку Бога. Ведь хороший перевод великого поэта есть всегда существенное обогащение и приращение различающей силы собственного языка. Он раскрывает ему новые способы подразумевания, новые опосредованные языком способы видеть одно и то же, как говорит сам Беньямин. Задача переводчика заключается в том, чтобы найти в языке, на который переводят, ту интенцию, которая позволит пробудить в нем эхо оригинала. Перевод не ощущает себя подобно поэзии, в лесной глухомане языка как такового он вне его, рядом с ним, и, не входя в этот девственный лес, заманивает туда оригинал, в то единственное заветное место, откуда отзвук иноязычного произведения будет слышаться эхом на языке перевода, ибо весь его, переводчика, труд проникнут великим мотивом интеграции многочисленных языков в один, истинный. Истинный язык — это, так сказать, идеальная цель всякого говорения. Говорение, в котором нам открылась бы каждая вещь в себе во всей своей ясности, дифференцированности и определенности. Как пишет Беньямин в своем эссе 1916 года, это было бы состояние, в котором для всего, что существует, было бы найдено слово или имя, какое вещам дает Бог. Задача переводчика есть задача самого человека. Человек — это тот, кто именует, именно так мы узнаем, что его устами говорит чистый язык. Вся природа, постольку поскольку она сообщает себя в языке, то есть в конечном счете в человеке. Таково, собственно, мнение Беньямина о том, как решить вопрос о поисках языка, лежащего в основе всякого человеческого высказывания, именно тех поисков, на которые как раз тогда же отправились Витгенштейн, Хайдеггер и Кассирер. Это язык Бога. Всякое значимое высказывание движется в русле этого истинного языка, находится как бы на пути к нему. Что дело обстоит именно так, невозможно сказать прямо или сделать подобный вывод на основе наших собственных языков. Однако это особенно отчетливо показывает себя в определенных констелляциях использования языка и прежде всего в переводе поэтических произведений. Радикальный перевод. Придя к выводу о том, в чем состоит истинная задача переводчика, можно вместе с Беньямином распространить его на человеческую речь в целом, на каждый отдельный речевой акт. В конечном счете, каждый человек во вполне определенном смысле имеет свой собственный, а значит, иной язык. Каждый из нас связывает со словом «хлеб» совершенно индивидуальные собственные ассоциации. Стало быть, не только речь всегда означает перевод, но даже всякая форма понимания. Каждый для каждого — по мысли Беньямина, есть французский поэт, чьи речь и именование — суть сами по себе часть большой цели, каковой в конечном итоге является человек, и каковая отличает его как культурное существо. Эта цель состоит в том, чтобы привести мир к его максимальному языковому предназначению. Идеальный, обогащенный бесконечным числом тонких переводческих достижений, истинный язык для Беньямина — своего рода монада, в которой всякий возможный аспект мира способен отразиться с максимальной четкостью. Подобно речи и мышлению Бога в нашем представлении, такой язык в конечном счете был бы неотличим от мира, каков тот есть на самом деле. Если Витгенштейн как философ языка идет от поэтики в логику и в итоге находит обоим импульсом свою собственную объединяющую форму, то Беньямин скользит от поэзии через логику в глубину, в теологию и иудейский мессианизм. Да, в эти дни Беньямин, изолированный, едва ли кем-то понятый, тоже в глубокой депрессии, сидит в своей комнате на Дельбрюкштрассе. Его конкретное существование в данный момент не позволяет ему выстроить значимое отношение к тому самому миру, который побуждает его как философа к изощреннейшим полетам мысли. В этом плане задача переводчика — яркий пример его самобытного умения уникальным образом связать идеи эстетики и литературы с теологией и теорией познания. Но данный текст воплощает еще и другую, куда реже замечаемую, характеристику его мышления, а именно способность, стремление делать отправной точкой своего амбициозного теоретического проекта конкретные жизненно-мирские, зачастую биографически совершенно профанные проблемы или переживания. Так и в 1920-1921 годах Беньямин переводит Бодлера, одновременно бросает на ранней стадии проект диссертации, однако напрямую использует развитые там идеи, чтобы выстроить теорию перевода, которая опять-таки преследует одну цель — обосновать переводческую деятельность как философски важную, даже решающую. Чем бы Беньямин ни занимался, и в тот период, и в будущем, что бы с ним ни случалось, он тотчас превращает это в мини-теорию, причем всякий раз такую, которая элегантно возводит то, чем он сейчас занят, то, что он в данный момент переживает, в ранг подлинно важной деятельности, более того, в ранг опыта, потенциально спасительного для мира. И здесь не только на первый взгляд сквозит нечто крайне нарциссическое, но и нечто невероятно чуткое, заряженное энергией, экзистенциальное. Оно требует от творческих энергий его мышления полной отдачи, вплоть до абсолютного предела понятности, а значит и переводимости. Между тем Эрнст Кассирер, благополучно водворившись в Гамбурге, работает над теми же проблемами, только вот способ исследования и подразумевания у него абсолютно иной. Культ и саунд. Как мы видим, для чутких философов вопросы «что я могу знать» и «как я должен жить» неотделимы друг от друга. Также на них основаны неприходящее воздействие и притягательность выдающихся философов, их потенциальный статус икон и ведущих умов целых эпох. К тому же идеал претворения собственного мышления в жизненном мире в самой чистой форме, воплощенной фигурой основоположника философии Сократа, отличает ее от других путей познания, таких как естественные науки или искусство. Быть философом — это способ вести свою жизнь сознательно, посредством постоянного испытующего вопрошания, придавая ей движение, форму и направление. Эта особенность приводит философствование к открытому конфликту с его же целями в роли чисто академической дисциплины с ее институционально обусловленными задачами, системой оценок и служебной иерархией. Откровенный скепсис, чуть ли не бунт и презрение к академическому философствованию, впервые названному так никем иным, как Хайдеггером, относится поэтому к немногим базовым константам в истории данной дисциплины. В самом деле, вплоть до конца XX века большинство выдающихся умов этой гильдии, такие как Спиноза, Декарт, Миль, Юм, Киркегор, Ницше, вовсе не работали в университетах. А если работали, то старались держаться на, возможно, большем внутреннем расстоянии от академии, как, например, Шопенгауэр или в 1920-х годах Хайдеггер, Витгенштейн, да и Беньямин. Однозначное отрицание своей роли как академических философов — существенный элемент их самоописания. Тщательно культивируемое, оно создает инсценируемое напряжение, обычно выражаемое понятием культа. Именно такими предстают Хайдеггер, Витгенштейн и Беньямин, уже для своих современников, настоящими культовыми фигурами. Эрнст Кассирер таким не был и не стал. Еще в начале 20-х годов современники выбрали для него совершенно другие прозвища. Например, говорили о его «олимпийской отстраненности», либо о феномене человека по манерам, образованию и знаниям всеобъемлющего, о последнем универсальном гении или, по меньшей мере, универсальном ученом. В менее благожелательных отзывах его, правда, описывали и как чуть ли не парадигматическое воплощение академического кафедрального философа и чиновника от философии, который, по словам его коллеги Макса Шеллера, писал превосходные, отчасти даже истинные и глубокие, общеобразовательные книги. Стало быть, порядочный человек и философ, но по-настоящему невеликий. Кассирер действительно глубоко укоренен в культуре университетской философии и никогда не ощущал сей факт как ограничение, а тем паче как разобщающее лицемерие. Об этом не в последнюю очередь свидетельствуют стиль и форма его трудов. Они целиком и полностью находятся в одном ряду с господствующими нормами академических публикаций того времени. И здесь Кассирер тоже противоположен Витгенштейну, Хайдеггеру и Беньямину, которые постоянно ищут наиболее самобытные и даже просто своевольные языковые формы для выражения своих мыслей. Ведь та же скрепа, что философски соединяет мышление и жизнь, связывает, по их убеждению, мышление и язык, мышление и стиль. Конкретная форма, в которой выражаются собственные мысли, никоим образом не является для содержания чисто внешней, она и внутренне организует и отличает их с самого начала. Во всяком случае, труды Кассирера в этом эмфатически индивидуализированном смысле не демонстрируют никакого собственного уникального саунд. Да и повседневная жизнь Кассирера в богатом гамбургском районе Винтерхуде, как и раньше в берлинском Груневальде, мало чем отличается от повседневной жизни его соседей, врачей, банкиров, коммерсантов. Сыновья учатся в закрытой школе, здесь проявилось одобрительное отношение к реформам, мальчики учатся в уже тогда знаменитой Оденвальдской школе. По утрам он всегда читает газету, первым делом неизменно спортивный раздел. Обсуждает с женой важнейшие дела, затем удаляется в свой кабинет. Оденвальдская школа. Загородная школа-интернат, основанная в 1910 году в гессенском Хеппенхайме, долгое время считалась эталоном прогрессивного образования. По утрам он всегда читает газету, первым делом неизменно спортивный раздел, обсуждает с женой важнейшие дела, затем удаляется в свой кабинет или в университет для мыслительной работы. После его возвращения домой они обедают, затем охотно музицируют или слушают музыку, перед сном книга, порой даже детективный роман. Насколько возможно судить, брак у кассиреров исключительно благополучный, и они вместе со своими тремя детьми, Хайнцем, Георгом и Анной, представляют собой счастливую семью. Происшествий у них не слишком много. Среди четверки философов кассирер — единственный, для кого собственная сексуальность не обернулась тяжелой экзистенциальной проблемой, и единственный, у кого никогда не случалось нервных срывов. О продолжительных творческих кризисах, а тем паче тяжелых депрессиях, тоже ничего не известно. Правда, в первые годы брака жена диагностирует у него легкую утреннюю меланхолию. На более стрессовых этапах он склонен к простуде с высокой температурой. Вот и все. В остальном этот человек практически всегда способен мыслить творчески, причем не поднимая вокруг этого шумихи. Как вспоминает его жена Тони, он не требовал ни от кого из близких участия в своей работе. Непосвященный мог месяцами, а то и годами бывать в нашем кругу, не догадываясь, что Эрнст вообще философ и с утра до ночи работает над философскими проблемами. Единственная по-настоящему радикальная черта кассирера — стремление к уравновешенности. Среди четверки главных философов этого политически более чем бурного десятилетия он единственный открытый сторонник, созданный в 1919 году Веймарской республики, более того, вообще единственный убежденный демократ. Гёте в Гамбурге. С началом преподавательской деятельности в Гамбургском университете недавно назначенный профессор философии вступает в продолжительную фазу высочайшей духовной продуктивности. Осенний семестр 1919 года кассирер, разумеется, начинает лекции «Кант и немецкая духовная жизнь». Вот что значит человек на своем месте во всех смыслах. Иначе говоря, форма, которую кассирер придает своей частной жизни, стиль его мышления и язык его книг воплощают одно единственное стремление — выразить себя. Только в случае кассирера это стремление выступает перед нами не в форме вечной борьбы и битвы, а в форме постоянно продуктивного достижения. Кассирер воплощает собой философскую жизнь в ее вековечном состоянии. Он действительно самим своим собственным существованием исполняет обет, рожденный его философией. Это достижение заслуживает поистине высочайшей оценки, особенно когда понимаешь, что вся философия кассирера развивается под знаком продуктивного опосредования глубоких укорененных дуализмов и мнимых противоположностей внутреннего и внешнего, тела и души, чувства и разума, духа и материи, мысли и слова, мифа и науки, эмпирики и метафизики, единичного и множественного, человека и Бога, языка и космоса. Принципиальная возможность подобного творческого опосредования заключена и в той главной мысли, которая осенила его в трамвайных поездках через разоренный войной Берлин и разработке которой он с 1919 года отдает всю свою духовную энергию и любопытство. В конце шаг за шагом разработанного им проектного наброска она сформулирована так. «Мы знаем жизнь только в ее проявлениях. Однако квинтэссенция всего нашего предшествующего рассмотрения состоит как раз в том, что проявление не есть что-то случайное, несущественное, внешнее. Оно является необходимой, истинной и единственной демонстрацией внутреннего и самой сущности. И все, начиная с простейшего жеста, звука речи и кончая наивысшими духовными занятиями и чистейшей метафизикой, подтвердило нам теперь это понимание». Итак, осенью 1919 года перед духовным взором кассирера находится исследовательская программа, трактующая совокупное пространство духа как постоянно развивающийся континуум человеческих проявлений. Какими средствами и методами можно ее осуществить? И какую форму духовного занятия надлежит при этом рассмотреть в первую очередь? Проследим за первыми годами проекта кассирера на основании их лейтмотивов. Основной феномен. Центральная мысль проекта Кассирера действительно заключается в понимании, что то, что мы называем человеческим духом, лишь в своем проявлении, обретает свою подлинную и совершенную внутреннюю сущность. Форма, обретаемая внутренней жизнью духа, оказывает обратное воздействие на его сущность и содержание. Первые лепечущие звуки, а затем и однословные предложения ребенка «да-да-да», «мяч» — с этой точки зрения суть проявления в знаках внутренне пережитого. Впрочем, они не просто лишь воспроизводят или отражают пережитое, но придают ему конкретную, здесь звуковую форму, которая оказывает в своей первой повторяемой устойчивости обратное воздействие на собственную внутреннюю жизнь ребенка, структурируя ее. Стало быть, благодаря постоянному стремлению человека через внешние материально воплощенные символы обеспечить своему чувственному опыту наделенное смыслом выражение, запускается динамика, придающая конкретную структуру как собственному «я», так и миру. По Кассиреру всюду, куда ни глянь, проявляется тот основной феномен, что наше сознание не довольствуется тем, чтобы воспринимать воздействие внешнего, а сочетает всякое воздействие со свободной деятельностью выражения и пронизывает первое последним. Непрерывный взаимообусловливающий процесс этих творческих формообразований в его совокупности, от простейшего жеста до чистейшей метафизики, Кассирер называет культурой. И несмотря на фактически явную внутреннюю многоликость и разнообразность этого процесса, полагает, что открывающееся тем самым пространство можно понимать как единственное и единое, а именно как пространство знакового или символически сформированного. Воля к множественности. Мысль, что наш дух не просто воспроизводит или отражает действительность, но скорее самостоятельно ее форматирует, ранее уже составляла центральную идею критической философии Канта с ее так называемым коперниканским поворотом. По Канту не наш дух следует законам вещей, но вещи следуют законам нашего духа. В этом плане кассиреровский проект зиждется на вполне кантианской, а стало быть, идеалистической основе. Кстати, философия символических форм Кассирера заостряет одну из идей Канта, а именно, что существует далеко не один единственный способ придать миру, в котором мы живем, структуру, форму и смысл. В «Критике чистого разума» Канта основные категории миропорождения ориентируются главным образом на естественно-научную картину мира ньютоновской физики. Условия возможности этого мира как раз и нужно было прежде всего понять и описать. Решающий эпистемологический импульс для открытия своего проекта многоликости форм в себе равноправных Кассирер получает из языкознания Вильгельма фон Гумбольдта, ведь работы Гумбольдта исследуют естественные языки различных народов — немецкий, французский, финский, санскрит. В духе совершенного Кантом коперниканского поворота, как разные способы придать миру опыта символически опосредованную структуру. Кассирер следующим образом объясняет, почему он опирается на Гумбольдта. В форме замечаемости, которая лежит в основе всего образования слов и языка, отражается, по мнению Гумбольдта, особая духовная форма, даже особый вид постижения и понимания. Поэтому различие отдельных языков есть различие не в звуках и знаках, а в видении мира. Если в греческом языке луна обозначается как «измеряющая», в латинском — как «светящая», или если в одном и том же языке, в санскритском, слон обозначается то, как «дважды пьющий», то, как «имеющий два зуба», то, как «имеющий одну руку», это свидетельствует о том, что язык обозначает не просто объекты, воспринятые как таковые, а самодеятельно образованные духом понятия. При этом тип этих понятий всегда зависит от направленности и интеллектуального рассмотрения. Теперь Кассирер переносит мысль о многоликости природных языков на прочие крупные культурные формы, специфическим образом делающие мир зримым, придающие ему форму, ориентированную на действие. Наряду с миром естествознания для него это прежде всего миры природного языка, мифа, религии, искусства, математики и, соответственно, логики. Все они, в понимании Кассирера, суть символические формы со своими совокупными структурами и обусловливающими их законами построения. С точки зрения теории познания, главный пункт его философии заключается в следующем. Каждая из этих форм несводима к другой и невыводима из другой, ибо каждый из них есть конкретный способ духовного воззрения. В нем и благодаря ему конституируется своя особая сторона действительности. Столь же мало смысла имеет задавать вопрос, что правильнее изображает Луну в себе, латинская «луна» или греческая, сколь и спрашивать, как правильнее понимается действительность в себе, в форме мифа, искусства или естествознания. Точно так же, как латинская «луна» особенно подчеркивает и выделяет определенный аспект Луны, ее сияние, греческая делает акцент на ее возможности функции измерения времени. Иными словами, процессы символического формообразования не только всегда творческие, поскольку выходят за пределы чистого отражения или копирования чувственного опыта, но в своей креативной формовке следуют также специфическим интересам и акцентам, которые специфически ориентируют нас в мире и руководят нами как существами, действующими и претерпевающими. Символические формы мифа, религии и искусства всего лишь преследуют иные интересы, нежели естественные науки. Для них попросту важно другое. Поэтому они показывают нам мир по-разному. По-разному придают ему форму, а значит и смысл. Что представляет собой абсолютная реальность вне этой совокупности духовных функций, что есть в этом смысле вещь в себе? На этот вопрос дух больше не стремится получить ответ, постепенно учась понимать его просто как ошибочную постановку проблемы, иллюзию мышления. Истинное понятие действительности не дает втиснуть себя в примитивную абстрактную форму бытия, но поднимается до многообразия и богатства духовной жизни. Стало быть, вопрос о том, что есть нечто и как оно дано, невозможно задать независимо от всех символических форм. Он имеет смысл только как заданный в них и с ними. И смотря по тому, с позиции какой символической формы ставится этот вопрос, он, соответственно, внутренним правилам, обусловливающим и ограничивающим эту форму в ее строении, будет задан по-разному. В мире физики понятие «жизни», например, не встречается, так же, как и понятие «милости» или «судьбы». Для биологии, напротив, понятие «жизнь» абсолютно центральное, как для большинства религий центральное понятие «милости» и «судьбы». Якобы здравомыслящее научное возражение, что в действительности нет милости, поскольку в конечном счете это понятие не сводимо ни к чему в физике, по Кассиреру, раскрывает лишь одно — отсутствие понимания, о чем, собственно, идет речь в символической форме религии и в несущих ее жизненных формах. Такое случается. Правда, не стоит однозначно возводить собственные ограничения и предрассудки в ранг мерила всего действительного, как это по сей день снова и снова имеет место в известных ограничениях, измов, например, в формах физикализма, экономизма, материализма, биологизма. Все эти измы, по Кассиреру, обусловлены не просто нарциссической жаждой власти, но коренным заблуждением человеческой способности познания. И заключается оно в том, что собственная позиция познания, собственный подход к реальности всякий раз объявляются единственно истинными и плодотворными. Или, вернее, восхваляются как таковые. Вперед! Стало быть, кажущийся центральным эпистемологический вопрос об устройстве действительности в себе задан с точки зрения Кассирера попросту неверно. В том смысле, что ненаправленно и дезориентировано. Он подобен вопросу, подходит ли определенная форма стула или определенный узор на обоих. Как тут ответишь? Ведь подходить явно отношение реляционное. Подходит ли что-то, можно оценить лишь с учетом конкретной совокупной обстановки, в которую желательно включить определенное что-то. Но эта обстановка, если она должна подходить, опять-таки интегрирована в более широкую целевую взаимосвязь — салон, студенческую комнату, врачебный кабинет. Итак, в первые годы работы над своим проектом Кассирер намечает не только новую самобытную философию, но еще и главное — новый способ самого философствования. Ведь, согласно его подходу, философ прежде всего должен подробно изучить данные ему символические формы, а также специфическую логику их образования. Философ, как исследователь, никак не может быть одновременно активен во всех этих областях. Это вообще не входит в его задачи. Поэтому ему необходимо со всем вниманием обратиться к ученым, которые могут сказать ему, как устроены те или иные символические миры, каким законам образования и принципам построения они в основе своей следуют. То есть в случае языка к специалистам по эмпирическому языкознанию. В случае мифа – к антропологам и этнологам. В случае физики – к физикам-теоретикам, ибо… Если культура выражается в творении идеальных образных миров, определенных символических форм, то цель философии заключается не в возвращении к тому, что было до них, а в том, чтобы понять и осмыслить их фундаментальный формообразующий принцип. Таким образом, философия, как постоянная проверочная работа над центральными понятиями, обеспечивающими нашей жизни во всей ее полноте смысл и опору, становится философией культуры. А значит, деятельностью которой, если она не желает обречь себя на неизбежную бессмысленную, по Кассиреру, попытку проникнуть в подоплеку всех этих творений, чтобы ухватить якобы чистую непритворную жизнь или чистую непритворную реальность, может быть понята и способна зарекомендовать себя лишь в активном диалоге с другими науками и областями знания. Дом Кассирера, Винтерхуде, в первые же годы становится именно таким местом, междисциплинарным форумом, как сказали бы сейчас. К примеру, зимой 1921 года Альберт Эйнштейн читает там лекцию о своей теории относительности, про нее Кассирер, скорее между делом и, как он говорит, исключительно ради собственного понимания, напишет небольшую, однако высоко оцененную самим Эйнштейном работу. Существует ли чистый язык? Такова задуманная Кассирером программа философии символических форм. На пути к ней он подвергает рассмотрению отдельные открытия вышеупомянутых наук с позиций собственной философии символов. Тем не менее, Кассиреру приходится принимать их результаты всерьез. Он делает это даже тогда, когда они решительно грозят поставить под вопрос его собственный подход в целом. Так, по Кассиреру, человеческий язык, а именно он станет предметом первого тома его проекта, представляет собой особую символическую форму. Поскольку же имеется огромное множество разных человеческих языков, ему приходится исходить из допущения, что грамматикам и артикуляционным принципам всех человеческих языков присуща одна и та же, если смотреть с абстрактного уровня, глубинная структура с одними и теми же принципами образования. Кассирер называет эту гипотетическую форму, лежащую в основе всех языков, чистой формой языка. Кстати, это допущение в форме теории порождающей грамматики Ноама Хомского, начиная с 1960 года, будет несколько десятилетий доминировать в лингвистике. Но самое позднее осенью 1919 года, когда Кассирер все глубже погружается в лингвистические студии, список прочитанного охватывает свыше 200 специальных работ. У него возникают сомнения по поводу этого главного допущения. Возможно, поневоле признает он такой объединяющий главной структуры в основе всех языков, такой чистой языковой формы вообще не существует, а есть лишь несколько различных, совершенно несовместимых друг с другом глубинных структур. В наши дни в лингвистике после Хомского это допущение находит все больше и больше приверженцев. То есть возможно, что единой чистой языковой формы не существует, а значит нет и символической формы чистого языка. Но что тогда? В предисловии к первому тому «Философии символических форм» он открыто говорит об этом раннем кризисе. Следовало попытаться дать как можно более широкий обзор не только явления одного круга языков, но структуры различных и в своих мыслительных основаниях очень далеко отстоящих друг от друга языковых групп. Правда, после лингвистической литературы расширилась настолько, что цель, первоначально поставленная перед данным исследованием, отодвигалась все дальше и дальше. Чем глубже Кассирер вникает в результаты лингвистических исследований, тем более зыбкой становится почва у него под ногами. Тем не менее, или как раз поэтому, он продолжает идти вперед, надеясь, что грядущие лингвистические разыскания дадут возможность яснее увидеть объединяющую структуру в основе всех языков. Ведь философ, которому в 1919 году нечего сказать о роли языка для человеческого познания и формы жизни, Кассиреру это совершенно ясно, не может сказать вообще ничего. Если на данном и на любом другом этапе развития своей мысли Витгенштейн, Хайдеггер, Беньямин и Кассирер были в чем-то безусловно согласны, это в том, что форма жизни человека есть форма его речи. Язык в этом смысле есть не одна из множества символических форм, но важнейшая из всех и первоначальная. Он составляет подлинную основу нашего само- и миропонимания. И не в последнюю очередь является собой форму, в которой происходит и находит себя само философствование, как неизбежно дискурсивная деятельность. В 1919 году Кассирер писал: «Он, язык, стоит в средоточии духовного бытия, где сходятся лучи различного происхождения и откуда расходятся направляющие линии в самые разные области, мифический и логический момент, направление эстетической интуиции и направление дискурсивного мышления. Все это заключено в нем, причем он ни в одном из них не растворяется». Итак, систематически важнейший вопрос для всех четырех философов гласит: лежал ли в основе всего многообразия естественных языков один единственный, объединяющий, единый язык? Если да, то какова его форма? А в конечном счете, на чем тогда мог быть основан его смысл? Что с нами делает какой-либо язык? Мы ли придаем нашим словам значение и смысл? Или, скорее, сама мирообразующая сила слов и знаков вызывает нас к жизни, к мышлению, к спрашиванию? Кто кого образует, в какой форме и, главное, с какими целями?